Я понятия не имею. Он облегченно вздохнул. Ну, впрочем, если не сказала она, где гарантия, что ее драгоценный Михаил не поведал еще кому-нибудь о роде своих занятий? И тогда... Вот тогда что-нибудь и придумаем, оборвал он себя. Сейчас он почувствовал, что ему снова нестерпимо хочется овладеть женщиной, лежащей перед ним с такой улыбкой, от которой в жилах начинала бурлить даже не кровь, а адская сера. Она наслаждалась своей властью. Этим человеком она могла играть, как ей захочется. Здесь именно она была руководящей и направляющей силой. И это было для нее даже важнее имиджа. Виктор Федотов оказался очень симпатичным человеком. Я оторвала его от рисования пейзажа, поэтому он предупредил меня, что пока не закончит вот это дерево, будет разговаривать со мной, не прекращая работы. Я согласилась. «Так что вас интересует?» – спросил он. «Мишкины подпольные заработки? Или он сам?» «Все», – ответила я. «Общая картина его жизни в последнее время». Он отступил от картины, осмотрел ее придирчивым взглядом прищуренных глаз. «Да уж», – сокрушенно сказал он, причем мне осталось непонятным, было ли вызвано это сокрушение событиями последних дней Михаила, или он был не до конца удовлетворен результатом своих праведных трудов. «Дурак был ваш Мишка и тюфяк. Если бы его жена была моей, я бы ее давно поколотил и отправил подальше. А он, простите за откровенность, просто собственную похоть порядочностью именовал. Перепутал, так сказать, понятие. Вот и понесло его невесть куда». Я решила не прерывать его. Он относился к типу тех людей, которые и сами выскажут все, что наболело. А история его друга, видимо, была ему близка до сих пор. Он действительно продолжил, помолчав. «Он ведь был хорошим художником, Танюша. Все у него на месте было. И колористика, и линии хороши. Ну, не Леонардо, конечно, но и не Церетели какой-нибудь. Да и ювелиром мог быть хорошим. Только его мадам ведь были деньги нужны. Вот он и загнался». Он опять замолчал. В данный момент ему казалось жизненно необходимым усовершенствовать немного кривую ветку дерева. «А вы говорите, Валеджо, Валеджо», изрек он ни к селу, ни к городу, поскольку я ни словом не упомянула об этом художнике. «Что вы в нем находите?» «Ну, нарисует сатанинскую картинку. Все им леют». «В мире, Танюша, похоть правит, а не любовь. Любовь, она как эта веточка, скромная, незаметная, чистая. Так что Мишку сломали, а как стал на ноги пытаться встать, просто выкинули. Мне его, конечно, жалко, только он за свои грехи отвечал. Хотя... Почему тогда его Фифа ни за что не отвечает?» Сказать, что он Елену не любил, было явно недооценивать всю глубину его ненависти к ней. Она была для Виктора воплощением общественной болезни, которую он считал заразной, этаким вирусоносителем, заражающим даже воздух. Это общество, судя по словам Виктора, с младенчества приучила своих членов выпендриваться друг перед другом. А так как, по строгому убеждению Виктора, они сами не могли ничего придумать, им становилось скучно. И тогда они пытались либо сами внедриться в ряды презираемой ими интеллигенции, либо заполучить кого-нибудь из оной в свое рабство. Так получилось с Михаилом. «Последнее это время у него вдруг завелись бабки», — сказал Виктор. причем много.